Глава 23. Где-то в тайге. В глухой чащобе на холме, где, наверное, не ступала нога человека, тлел черно-бурый огонек. Едва заметный глазу, он излучал мощное магическое поле. К нему один за другим стекались демоны. Под темными кронами вековых деревьев их было трудно разглядеть, но подножие холма они обступили так плотно, что не нашлось свободного клочка земли. Демоны послушно сидели и завороженно смотрели на тлеющий огонек. Их были сотни или даже тысячи, разглядеть просто не получалось. Но что было ясно, демоны продолжали пребывать. «М-да», — вздохнул хамелеон, перешагивая через одного из младших братьев. Домашние махровые тапочки чудесным образом не пачкались истоптанной, смешанной с подтаявшим снегом землей. А серебристый халат будто и не касался грязных темных шкур тварей, которые столпились у входа в небольшую пещеру. «Да гребаный же ты жук, змей!» Пробурчал хамелеон, стараясь не разлить кофе из кружки. «Не мог, что ли, куда поближе, да поприличнее перебраться, а?» Огонек на вершине холма был лишь маяком для демонов. Источник магии находился внутри, под землей. Хамелеон остановился возле входа в пещеру, заросшего промозглыми корнями, скривился, наклонился и нырнул внутрь. Он громко отпил кофе из кружки, хмуро оглядывая тесную, сырую и совершенно неуютную пещеру, в центре которой, будто объятый багровым пламенем, находился силуэт высшего демона. «Ну, мог бы ты у меня спросить, а я бы адресок нормальной гостиницы подсказал», — пошутил хамелеон. «Зачем ты здесь?» — раздался в ответ низкий вибрирующий голос. «Да вот почувствовал, что кто-то собирает вокруг себя наших младших братьев. Ты что задумал, одноглазый?» Тут пламя вспыхнуло, поле плотной волной прокатилось по пещере. От такой плотности даже сильный маг упал бы без сознания, однако хамелеон лишь скучающе сделал еще один глоток. «Ой, да ладно тебе! Ну ведь сам виноват! Ну, сидел бы себе спокойно и не мешал мне». «Уходи». «Да уйду, уйду, не беспокойся. Просто, видимо, скоро нас ждет генеральное сражение, ну или что-то типа того. Но вот я подумал, может быть, мы сможем договориться, а? Неужели ты настолько не веришь в людей, что готов напустить на них армию демонов?» «А ты, братец... Неужели ты настолько веришь в людей, что готов доверить им исток жизни, а?» Прокатилось по воздуху, словно скрипом по ветру. «Почему ты так любишь этих людей? Я не понимаю». Хамелеон задумался, сделал еще один глоток и с разочарованием понял, что кружка уже опустела. «Да как бы тебе сказать?» — протянул он, прищурив один глаз, другим разглядывая дно. «Знаешь ли, люди, они... интересные». «Это всего лишь слегка поумневшие обезьяны, которые начали доставлять слишком много проблем». «Ну, возможно, ты и прав. Однако без них было бы слишком скучно, согласись. Они ведь интересные, правда?» «Да, ежели не вдаваться в подробности, это просто копошащиеся зловредные животные, которые слишком любят убивать друг друга и плодятся с невероятной скоростью. Но знаешь ли, если бы ты пригляделся, пожил среди них чуть подольше, ну... хотя бы пару столетий, ты бы понял, что они не так уж и безнадежны». «Они безнадежны!» — гаркнул змей. «И слишком опасны. Они пожирают эту планету. Пожирают наши истоки. «Ой, да ладно тебе!» — воскликнул хамелеон. «Это просто, ну как тебе сказать-то, синдром дефицита или что-то типа того. В общем, они долго не могли дорваться до магии. И вот сейчас дождались, поэтому жрут в три горла. Не волнуйся, скоро это все уляжется, уляжется. Можешь не волноваться, я за этим прослежу. У меня даже есть человек, который мне поможет умерить им аппетит». «Розин!» — прорычал змей, и хамелеон явно уловил намерение убить исходящее от силуэта. «Это твой человечешка. Ты слишком на него полагаешься». «Опять же не сказал бы». Пожал плечами хамелеон. «Он мне нравится, и в нем есть что-то эдакое. Думаю, он способен положить начало нашему сосуществованию». «Он не просто человек, разве ты этого не понял?» «Да понял, понял!» — посерьезнее кивнул хамелеон. «Но, может быть, это и к лучшему. Змей, братец мой, ну я знаю, что мы, высшие демоны, не особо жалуем людей. Ну сложно относиться к ним со всем уважением, когда видел их еще обезьянами и наблюдал, как они строят и рушат собственные цивилизации, причем с завидным упорством». «Но они не учатся», — прервал его змей. «Каждый раз одни и те же ошибки. Разен лишь один человек. Когда не станет его, все завертится по новой». «Братец, Разин — это возможность, шанс. Ты же, я так понял, хочешь прогнать людей, лишить их магии, верно?» В ответ было молчание, но хамелеон понял, что оказался прав. «Увы, увы, братец, это не получится». «Это почему?» «Да потому что с таким же завидным упорством, с каким люди убивают друг друга, они живут, плодятся, размножаются и цепляются за надежду. Даже если у тебя что-то и получится. Даже если ты лишишь их магии. Ты же не сможешь уничтожить человечество. Они возродятся. Не сейчас, не слишком быстро. Но все снова пойдет по кругу. Нужен иной вариант. Ну, и к тому же». Он снова потянулся к кружке, но вспомнил, что та уже пустая. «К тому же, как я сказал, без них слишком скучно. А я, знаешь ли, не хотел бы вселяться в какого-нибудь, ну, шимпанзе». Некоторое время они молчали. Змей продолжал концентрировать демоническое поле, а хамелеон чувствовал, что младших братьев становилось все больше и больше. Наконец змей сказал: «Уходи». «Так-с, значит, мира не будет», — с грустью протянул хамелеон. И он снова остался без ответа. Колонна двигалась по дороге до развилки, на которой мы разделились на три группы. Первую возглавил я. В ней состояли несколько бойцов из клана Сайго под предводительством Аи, Медведь, небольшой отряд из клана Такеда, а также самураи Накамура, которых возглавлял Кэтсу Томбо. Достаточно суровая сила, которая нанесет главный удар. Будь Загорский в прежней ситуации, Этого, наверное, хватило бы, чтобы выбить ублюдков из города. Однако ж теперь у них была карающая длань, и я не был уверен, что наши силы хотя бы равны. Медведь сидел за рулем Барса, он в кои-то веки молчал, хмурился, сосредоточенным взглядом следил за дорогой. Он проводил глазами вторую колонну, которую вели Бат и Батор. Это была самая маленькая группа, в которую помимо близнецов входила только дюжина самураев Сайго. Но вот по нашим расчетам, этого должно было хватить для поставленной им задачи. Как и любили монгольские батары, дерзкой, веселой и шумной. Третья группа отделилась последней и направилась на север, по дороге, ведущей к истоку. В голове колонны ехал буйвол, следом за ним машины с самураями Сайго под руководством Сакуку. Остальные же клан Нагао, часть бойцов Такеда и Арсений, как бы он ни хотел отправиться со мной, остались охранять особняк, в котором мы собрали семьи ребят. Алену, Азуми, Дину. В общем, всех тех, кто мог пострадать и не способен дать достаточного отпора. Их охраняли надежно. В том числе я попросил Хамелеона приглядеть за ситуацией, однако полностью положиться на высшего демона я не мог. Ну вот кто знает, какие еще правила найдутся у него в башке. Мы продвигались к центру города, и чем ближе были к цели, тем больше пустели улицы. Это означало, что Петрович справился. Он как раз примерно час тому назад воскрес и даже выписался из больницы, после чего тут же заступил на свой пост. А затем, совершенно случайно, в том районе, где располагалась квартира Елизаветы, вокруг одного жилого комплекса, который по факту принадлежал роду Загорских, полиция оцепила улицы. Потому что по сигналу от энергомага было объявлено действие нестабильного магического поля в результате аварии на одной из линий. И вот сейчас жители планомерно покидали район, в котором скоро будет очень горячо. Но, надеюсь, особых разрушений мы не допустим. Квартира Елизаветы располагалась в доме, в котором, по сути, жили только Загорские, их охрана, прислуга и прочее. Если главный офис был рабочим местом, то здесь скорее жилое пространство. Мы как раз подъехали к огороженной территории. Охранник, одетый в дорогой черный костюм с боевым поясом, выглядывающим из-под пиджака, нахмурившись, остановил нас и настороженно подошел к водительскому окну. — Вы кто такие? — спросил он медведя. — Мы? — хмыкнул тот. — Да мы эти, как его, почтальоны, во! Письмо вашей госпоже привезли. И он протянул небольшой сверток, перевязанный и запечатанный с применением магии. На восковой печати был оттиснут герб Разиных, меч, окруженный молниями. Охранник нахмурился, но письмо принял. — Давай, давай, — сказал медведь. — Поспеши передать, а то не успеешь. Охранник убежал, а я взглянул на часы. — Ну как там? — кинул медведь через плечо. — Успеваем? — Я думаю, что да, — кивнул я. — Время еще есть, так что ждем сигнала от Верещагина. Всеволод Богданович действительно не выходил на связь уже долгое время, и я даже начал беспокоиться, не случилось ли чего. В 20 километрах от Москвы автострада Тверская несколько ранее. Из клубов дыма вышел человек. Враг. Всеволод Богданович понял это сразу. Он не был магом, но тут же осознал, что этот человек собирается его убить. «Ешь твою мать!» — прорычал Всеволод Богданович. И вдруг почувствовал, что страх куда-то исчез. А может быть, его и не было вообще. Он — низкорослый, пузатый, лысоватый, комичный человечек. Что он мог сделать боевому магу, с которым не справилась даже подготовленная охрана? Да ничего. Но вот так просто принимать смерть он не собирался. Быть может, это и покажется глупым или смешным, но он будет сражаться до самого конца. Он не сдастся на милость врагу. Поэтому Всеволод Богданович с трудом из-за кружащейся головы нащупал кобуру с пистолетом. Он не любил оружие, но после предыдущего покушения он многое пересмотрел в своих взглядах. «Иди сюда, падла!» Убийца ухмыльнулся, спрыгнул с обрыва на голую землю. «И что же ты мне сделаешь, Колобок?» «А вот что!» — гаркнул Всеволод Богданович, вытаскивая пистолет из кобуры. Прогремели выстрелы. Отдача непривычно дергала руку, сбила прицел, и, кажется, не все снаряды даже попали куда надо. Но вот даже те, что попали, не достигли цели, их просто поглотил магический щит. «Ух ты! Какой зубастый Колобок!» — оскалился ублюдок, шагая к нему. Всеволод Богданович снова выстрелил и на сей раз опустошил магазин. Однако это снова не возымело эффекта, а вот убийца лишь разозлился. Он взмахнул клинком и выпустил в его сторону языки пламени, от которых пришлось невольно попятиться, прикрывшись рукой. Жар опалил лицо и заставил щуриться. — Ты надоел мне, Колобок, — прорычал убийца. — Сдохни! Всеволод Богданович нашел в себе силы раскрыть глаза. Уж если погибать, так он хотел видеть свою смерть. И в то мгновение, когда лицо убийцы исказилось в гневе, а клинок взмахнул в воздухе, время будто бы затянулось. Всего один вздох показался очень и очень долгим. Картина предстоящей гибели завораживала. Но вдруг все резко изменилось. Убийцу накрыло мощным столпом пламени, однако это пламя почему-то не жгло самого Всеволода Богдановича. Оно как будто выросло из ниоткуда, и на подсознательном уровне он понимал, что угрозы нет. Пламя жарило всего несколько секунд, а когда оно исчезло на том месте, где только что был убийца, не осталось ничего, кроме расплавленной железяки, которая некогда была мечом. Всеволод Богданович замер. Он даже не моргал, не понимая, что происходит, пока не послышался грубый звонкий голос. «О, демоны его раздери! Даже оружие не мог нормальное притащить, подлюка! Никакого трофея! Да чтоб его!» Голос звучал где-то со стороны. Тело наконец-то дернулось, оцепенение спало. Всеволод Богданович обернулся и увидел дворянина со слегка лохматой светлой шевелюрой. В небрежно накинутом зимнем кителе, с гравировкой в виде пикирующего сокола на плече. Высокий, широкоплечий, в нем без труда угадывался действующий военный и очень могущественный маг. «Это вы?» Только и смог выдавить из себя Всеволод Богданович. «Я ли это?» — задумчиво протянул человек. «Ну, точно могу сказать, что я — это я. Тут вы правы, несомненно, милейший». Он бодрым шагом приблизился к Всеволоду Богдановичу, сверкая довольной ухмылкой. Но она на пару мгновений исчезла, когда он обернулся в сторону оседающего дыма. «Жаль, не успел. Мужики погибли». «Кто вы?» Всеволод Богданович повторил вопрос, но теперь более осмысленно, хоть и немного заикаясь. Он уже начал приходить в себя и понимать, что происходит. «Ах да, ну да. Я ж не представился». Снова улыбнулся дворянин и протянул руку. Соколов, Александр Григорьевич, Игорь Разин. Знаете такого? Всеволод Богданович кивнул. Ну так вот, он попросил меня за вами приглядеть. Но вот, кажется, я чуть-чуть припоздал. Квартира Елизаветы Загорской. Слуга, один из магов вассального клана, со взволнованным видом подбежал к Елизавете и передал ей небольшой сверток, запечатанный магическим оттиском. Княжна нахмурилась, разглядывая его, и почему-то очень не хотела его открывать. Она видела, что боевая колонна Разина стояла сейчас у ворот жилого комплекса, но неужто он настолько дерзок, чтобы в открытую напасть на них? Нет, даже не дерзок, глуп. До идиотизма, до безрассудства. Да даже если у него что-то получится, он же сам себе выроет могилу. Такое наглое открытое нападение не потерпит сама империя. Империя, которую не слишком заботили конфликты родов, потому что конкуренция позволяла воспитывать сильных магов и разделять их достаточно, чтобы власти ничего не угрожало. Империя воспримет такую наглость, как прямую нападку на закон. Покушение на самого императора и на сенат. Разин, который без году неделя как дворянин, неужели он этого не понимает? «Откройте!» — пробасил Перун. От его голоса Елизавета вздрогнула, но подчинилась. Своим кольцом она коснулась оттиска, сработала магия. Алый отблеск очертил контур герба рода Разиных, и печать спала. Елизавета развернула лист и еще сильнее нахмурилась. «Что там написано?» — спросил Перун. «Я не очень понимаю». «Что?» «Иду на вы». Когда секундная стрелка достигла отметки 12, мне поступил звонок. Верещагин оказался до крайности пунктуален. Ухмыльнувшись, я приложил телефон к уху, выслушал и положил трубку, а затем... «Медведь, дави на газ!» И барс с ревом сорвался с места. Вышибаем ворота, врываемся на территорию жилого комплекса, разметая на своем пути все и вся. Началось. Кровь закипела, адреналин побежал по венам, мозг заработал быстрее. Медведь остался в барсе, а мы с Аей выпрыгнули наружу. Он принялся кромсать мечом подступающую охрану Загорских. Я же ринулся на пролом к главному входу. Остановить меня не мог никто. Даже оснащенные боевыми поясами гвардейцы Загорских просто отлетали, словно кегли. Но мне нужны были не они. Моя цель — карающая длань. Выпустив несколько огненных снарядов по окнам здания, я огляделся. Мои бойцы подняли настоящую шумиху, и вокруг воцарился хаос. Но вдруг в землю ударил разряд молнии высотой в многоэтажное здание. Видимо, запустили ее из верхних этажей. Грохот раскатился по воздуху, а затем что-то промелькнуло у меня перед глазами, и меня отшвырнуло, словно мяч бейсбольной битой. Я протаранил несколько построек насквозь, но сумел сгруппироваться и затормозить, выпустив огонь из ног и рук, чтобы создать противоход. И следующий удар уже сумел отразить, хотя это, признаться честно, далось мне нелегко. Отдача снова меня швырнула в сторону, а вражеское магическое поле нарушило потоки сигналов, идущих от доспеха. Так что пришлось тратить внимание еще и на контроль системы. Однако на этот раз я даже контратаковал, и мой меч схлестнулся с темной сталью кастетов в виде четырех изогнутых когтей. Сквозь прорези для глаз на балаклаве, с отпечатком крупной ладони размером, наверное, с руку медведя, На меня смотрели спокойные глаза хладнокровного убийцы. Он махнул второй рукой, и когти сверкнули в воздухе, но я закрылся и принял удар на предплечье. Сталь царапнула по доспеху, но не причинила вреда. Вот только контролировать его в такой ситуации оказалось непросто, особенно когда противник снова ударил мощным разрядом молнии и сбил мне концентрацию. Я непроизвольно выдал огненный вихрь, но на этот раз случайность оказалась полезной. Мы отпрянули друг от друга и остановились на дистанции примерно в 20 метров. «Не как Перон?» — догадался я. Но вот вместо ответа в меня полетела новая молния.